Сентябрьская роза. За вздохом утренним мороза, румянец уст приотворя, как странно улыбнулась роза в день быстролетный сентября. Перед порхающей синицей в давно безлиственных кустах как дерзко выступать царицей с приветом вешним на устах. Рассвесть в надежде неуклонной, с холодной разлучаясь грядой, прильнуть последней, опьяненной, к груди хозяйки молодой. 22 ноября 1890 года.